Развитие либерализма и консерватизма в России в XIX-XX веках. Политические воззрения Михаила Спиранского и Николая Карамзина. В XIX веке развитие политической мысли России во многом осуществлялось под воздействием тех же условий. Манихейство проявилось в непримиримой борьбе западников и славянофилов, в широком распространении консерватизма и радикализма в массовом сознании интеллигенции. Классического в западном понимании либерализма в России не сложилось, так как большинство представителей этого направления продолжало оставаться сторонниками конституционной монархии. Одним из первых теоретиков правового государственного строя в России был Михаил Михайлович Спиранский, годы жизни 1772-1839. Сын бедного священника прошел путь до крупного государственного чиновника. Под его руководством было подготовлено полное собрание законов Российской империи в 45 томах, а также свод законов Российской империи в 15 томах. Сторонник политического либерализма. По заданию Александра I им был разработан подробный проект государственных преобразований. Первое. Спиранский выдвинул концепцию разделения властей в рамках монархии. Наверху монарх, исполнительная власть в лице министерств, законодательная власть, Государственная дума, суды. Во избежание возможных столкновений между этими ветвями власти и императором должен был действовать Государственный совет, 10 членов которого назначались императором. Реализовано было лишь предложение о создании Государственного совета в качестве совещательного органа. Идея Государственной думы была реализована почти через столетие. Спиранский создал систему министерств для организации исполнительной власти. До этого были коллегии, где не было индивидуальной ответственности. В министерствах был введен принцип единоначалия. Второе. Разработал идею суда присяжных, хотя реализована она была тоже лишь после его смерти в ходе судебной реформы 1860-х годов. Третье. Явился автором реформы системы образования. Создание лицеев для подготовки политической элиты. Именно в таком лицее учился Александр Сергеевич Пушкин. Четвертое. Стал первым в России создателем концепции элит, выделив 5 групп. Наследственная знать и духовенство, относил их к консерваторам, чиновничество, нарождающаяся буржуазия и интеллигенция, прогрессивные группы элиты. Пятое. Явился одним из творцов политического языка. Николай Михайлович Карамзин. Годы жизни 1766-1826. Сторонник либерального консерватизма. В личном отношении был близок со Спиранским, но идейно они серьезно расходились. Карамзин стал создателем первого в России политического трактата «Записка о древней и новой России», построенного на критике либерально-реформаторских планов Спиранского. В отличие от него, Карамзин, первое, был сторонником медленных эволюционных реформ. Второе, считал, что форма государства и его политическое развитие определяются конкретно историческим опытом, традициями, обычаями и характером народа. Третье, самодержавие рассматривал как надклассовую структуру, обеспечивающую единство общественного развития, как просвещенный абсолютизм. Политические воззрения Петра Чаадаева, славянофилы. Петр Яковлевич Чаадаев, годы жизни 1794-1856, один из идейных основателей западничества в России. Он первый заявил, что ни одна великая мысль не была выдвинута из нашей среды, что одинокие в мире мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли. Чаадаев выступил с резкой критикой православия, в котором, по его мнению, нет творческого духа, нет стимулов к развитию. К концу жизни он резко изменил свои взгляды и был склонен к концепции мессианской роли России – которая существует для того, чтобы преподать великий урок миру, и будет чистой перед Богом на страшном суде, как моральное оправдание человечества. В дальнейшем, с 1840-х годов, идейно-теоретическое осмысление путей политического развития России осуществлялось в рамках дискуссий между западниками и славянофилами. К общественно-политическому течению славянофилов принадлежали Иван и Константин Аксаковы, Юрий Самарин, Алексей Хомяков и ряд других мыслителей. Каждый из них олицетворял свою линию в славянофильстве, но общим для них было то, в чем они расходились с западниками. Первое. Славянофилы исходили из органической концепции общества, в соответствии с которой все политические институты естественно вырастают из культуры, а она зависит от религиозных мировоззрений. Западники же делали акцент на рациональном осмыслении этих институтов и приведении их в соответствие с осознанными научными законами развития общества, которые, по их мнению, носят универсальный характер. Таким образом, столкнулись религиозно-нравственное и рационалистическое понимание политики. Второе. Славянофилы поставили под сомнение однозначно положительную оценку реформ Петра I. Они считали, что до этого исторического перелома Россия имела самобытное развитие, которое было естественным для нее и могло привести к большим общественным результатам. Третье. В основе политической концепции славянофилов лежала антропология, то есть учение о человеке. Они пытались найти золотую середину между коллективизмом и индивидуализмом с их специфическими недостатками и видели выход в развитии индивидуально-нравственных начал. Четвертое. В русской крестьянской общине славянофилы видели тот институт, который мог бы избавить Россию от пороков Запада и его катаклизмов. Община — это и есть тот реальный синтез личного и коллективного, с помощью которого разрешается противоречие между ними. Пятое. Наряду с общиной славянофилы подчеркивали идею соборности в православии, когда люди, оставаясь личностями, соединяются в общей любви к Богу. Свою главную задачу славянофилы видели в том, чтобы объединить два этих начала — общину как организационно-политический институт и православие как морально-нравственное начало, и на основе данной интеграции строить общественно-политическую жизнь. Они считали, что русский человек живет в семье, общине и церкви. Шестое. Славянофилы критиковали индивидуализм и своекорыстие западного понимания свободы и противопоставляли ему общинное понимание. Общинная свобода осуществляется по принципу хора, когда каждый поет по-своему, но вынужден подчиняться общей тональности, чтобы не было диссонанса. Славянофилов обычно представляют консерваторами, которые выступали против всяких прогрессивных перемен. А западников, наоборот, реформаторами-прогрессистами. Но именно славянофилы были самыми решительными сторонниками освобождения крестьян от крепостничества, при этом предлагали наделять их землей. Многие же из западников были за освобождение крестьян от юридической зависимости, но без земли, как это было сделано в свое время в Англии, Испании, Италии, Германии и многих других западных странах. Ориентация на западные ценности проявилась в деятельности целой плеяды ученых различных отраслей наук. Среди них Павел Анненков, Иван Вернадский, Тимофей Грановский, Борис Чичерин, Константин Кавелин и другие. Они популяризировали идеи и институты западной демократии и относились к представителям либерализма в России. Кавелин, годы жизни 1818-1885, первым сформулировал концепцию государственного подхода к русской истории, разрабатывал проблему политического консенсуса, рассматривал вопросы политической психологии, а также участвовал в подготовке проекта отмены крепостного права. Политические воззрения Бориса Чичерина. Борис Николаевич Чичерин, годы жизни 1828-1904, один из самых влиятельных идеологов консервативного либерализма, представитель государственной историко-юридической школы. Его исследования роли политических партий и политических институтов явились одними из первых политологических работ в российской науке. Ключевым понятием либерализма для Чичерина является сочетание порядка и свободы. Он доказывал, что политические реформы нельзя проводить в условиях серьезных социальных сдвигов. На определенном этапе монархию нужно дополнить представительными элементами, но для России этот момент еще не наступил. В то же время Чичерин развивал теорию общности истории России и Европы, обосновывая идейные предпосылки единства их политических принципов. Он был одним из немногих русских теоретиков, которые выступили против социализма вообще, доказывая, что именно он приведет Россию к краху. Концепцию гражданского общества как идеала для России развивал Семен Франк, годы жизни 1877-1950. Но, в отличие от западных представлений, главным для гражданского общества он считал не столько способ удовлетворения интересов отдельных личностей, сколько обеспечение социального партнерства. Павел Новгородцев, годы жизни 1866-1924, анализируя классические представления о либеральном государстве, вплотную подошел к идее социального государства. Задачу и сущность права он видит в охране личной свободы, но для достижения этой цели необходимо обеспечение материальных условий свободы, без которых она может остаться пустым звуком, недосягаемым благом для людей. Закрепленная юридически, она может быть отнята у них фактически. Поэтому право должно взять на себя заботу о минимуме гарантированного достойного человеческого существования. Михаил Катков, годы жизни 1818-1887, начинал как либерал-западник, но перешел на консервативно-охранительные позиции. Один из активных критиков самодержавия справа во имя его укрепления и развития. В историю русской политической мысли вошел как исследователь роли общественности и общественного мнения. Явился основателем классической системы образования. Гимназии стали делом его жизни.